Наконец отпуск закончился, и набравшиеся сил депутаты снова занялись любимым делом – законотворчеством. Что же касается Васи, то ему крупно повезло. Девушка сдержала свое обещание и отправила его учиться в столичный университет без отрыва от работы. Причем договорилась с руководством университета, чтобы Васю обучали по индивидуальному графику. Из-за этого он даже не имел возможности прогуливать занятия. Ирина собиралась в отдаленном будущем сделать его министром финансов. Поскольку в университете Вася не мог халявить и бездельничать, ведь с ним занимались индивидуально, то сначала он не вполне серьезно относился к своей основной работе, депутатской. Но вскоре ему пришлось исправиться, потому что он получил мощный нагоняй от Ирины. Это произошло после того, как журналисты засняли и выложили в интернете шокирующую видеозапись, на котором Вася во время заседания парламента рассказывал веселый анекдот одному из товарищей по партии, а тот вовсю смеялся. Видеозапись подкреплялась несколькими особенно выразительными фотографиями. Сообразив, что расслабляться нельзя, Вася был вынужден и к депутатской работе отнестись серьезно. В результате он стал уставать даже больше, чем раньше на мебельной фабрике. Да и девушка, естественно, требовала внимания. Так что свободного времени у него не осталось вообще. Кроме того, Васей постоянно интересовались журналисты. Ведь он был автором главной сенсации на выборах, фаворитом Ирины и самым молодым депутатом парламента. И все это одновременно. Приходилось раздавать интервью направо и налево, тем более что Васе, в силу его характера, было очень трудно отказать кому-то из журналистов. Правда, у него имелся один недостаток. Когда он увлекался, его начинало нести, и он переставал следить за тем, что говорит. Видя это, Ирина стала срочно учить его правильно давать интервью, чтобы он не наболтал глупостей. Она подробно разъясняла ему политику партии по всем вопросам, показывала свои статьи. Васина голова трещала от избытка информации, но деваться было некуда. Тогда же Ирина отметила свой день рождения. Вася подумал хорошенько и подарил ей колье с гранатами, которое девушке очень понравилось, но правда нанесло тяжелый урон Васиному кошельку. Несмотря на то, что Ирина гоняла его в хвост и в гриву, Вася стал восхищаться ею еще больше, когда увидел ее на работе. Ее влияние на окружающих было колоссальным. Вася постоянно наблюдал, как ее подчиненные, и ладно бы это были какие-то затюканные подкаблучники, так нет же, настоящие брутальные мужики, бегают перед ней, что называется, на задних лапках. В плане работы и своей учебы Вася с ней никогда не спорил, делая все, что она скажет. Зато он позволял себе пререкаться с девушкой по поводу музыкальных вкусов, когда они уединялись в комнате отдыха, и Ирина включала свою любимую музыку. «По-твоему, это музыка?» — ругался он. «Это же сплошная вода!» Столь уничижительной оценки удостоилось от него творчество группы «Аква». «Ты мне мясо! Мясо давай!» Как металлист-отморозок, Вася слушал такую музыку, от которой у девушки волосы вставали дыбом. Она в ужасе спрашивала. «Неужели тебе нравится вот это?» «Да!» — издевательски улыбался Вася. «Еще как!» Долго они не могли договориться по этому вопросу, но в конце концов все-таки нашли компромисс. Дело в том, что Вася был фанатом культовой финской рок-группы Lorde и с полной уверенностью считал ее лучшей в мире группой на текущий момент. Правда, они также относились к числу свирепых металлистов, но все же их песни звучали хоть чуть-чуть поспокойнее, чем у самых отмороженных рок-групп. Поэтому Ирине Lorde понравились на фоне всего остального, что слушал Вася. Так что теперь они почти всегда крутили в комнате отдыха песни именно этой группы. Один раз девушка даже отметила. «Знаешь, у них такой богатырский вокал. В их голосе чувствуется дикая звериная сила, которая тянет меня заниматься любовью с тобой». «Ну вот», — обрадовался Вася, — «а я чё говорил?» В комнате отдыха имелся и телевизор с подключенным к нему DVD-проигрывателем. Когда его не смотрели, он был замаскирован в стене. По ходу дела выяснилось, что вкусы Ирины и Васи в области кино также отличаются довольно сильно. Ирина в основном смотрела записанный на DVD документальный сериал «Великие романы 20 века». Как-то раз Вася внимательно изучил перечень этих романов и заметил. «Тут явно не хватает одной серии». «Какой же?» — с улыбкой поинтересовалась Ирина. Вася тоже расплылся в улыбке и выдал. «Ленин и Печник!» «Глупый ты!» — обиделась девушка. «Я думала, ты имеешь в виду нас с тобой». Неподходящая тема для шуток. «Но мы-то уже не в 20 веке познакомились», — возразил Вася, но больше на эту тему не шутил. Сам он, как всегда, смотрел фильмы-боевики, которые Ирина, в свою очередь, просто терпеть не могла. Однажды она сказала: «Не надоело тебе еще это смотреть? Ведь мы в парламенте занимаемся абсолютно тем же». «Кто? Мы? В парламенте? Да ты чего? Вообще никакого сходства не вижу». «Это потому, что надо образное мышление иметь». Довольно часто Вася заходил на официальный сайт Ирины. Теперь девушка сама отправляла его туда, чтобы он изучал ее статьи и политику партии. Словом, всячески просвещался. Но поскольку она все-таки не могла постоянно его контролировать, то время от времени Вася по привычке заглядывал в подраздел «Посты и поздравления дорогой Ире» и веселился, читая сообщения ее неуравновешенных фанатов. Откровенник. «Дорогая Ирина Петровна, выражаю вам огромную благодарность за то, что вы сделали меня настоящим мужчиной. Хочу вам признаться, я бывший гей. Раньше я никогда не обращал внимания на девушек и прекрасно себя чувствовал. Но все перевернулось после того, как я увидел на улице ваш большой предвыборный плакат. Ваша красота произвела на меня настолько убойное впечатление, что у меня сразу же изменилась сексуальная ориентация. Я посмотрел на жизнь совершенно по-новому, познакомился с отличной девушкой, и скоро мы с ней поженимся. Сейчас моя девушка сидит рядом со мной и тоже передает вам свою благодарность». Егор. «Здравствуйте, Ира. Пишут вам братья-соседи из Белоруссии. Знаете, у нас проблема. Конечно, я никак не могу говорить за всю страну, но меня, лично меня, совершенно достал батька. И поэтому я обращаюсь к вам с просьбой. Пожалуйста, станьте нашим президентом». Вот тут Вася не удержался и написал ответ. Кстати говоря, писал он без всяких псевдонимов, под своим настоящим именем и фамилией. «Извини меня, чувак, но здесь ты не прав. Конечно, я сочувствую вам, что у вас такое хреновое руководство, но согласись, это все-таки ваши проблемы, а никак не наши. Мы свою девушку никому не отдадим, она нам самим нужна».